Глава 46. На беспредельном пространстве океана начинало светать. Первый предмет, представившийся моим взором, был огромный кит на расстоянии четверти мили от меня. Вскоре я заметил второго и третьего, а затем еще нескольких. Эти громадные животные представляли живописную и своеобразную картину. То один, то другой выбрасывал фонтаном воду, в которой преломлялись лучи солнца, что в отдалении казалось необыкновенно красивым. Напрасно искал я глазами берег, напрасно искал корабль. Ничего, кроме китов, не было видно. Миссис Рейхард старалась развлечь и заинтересовать меня рассказами о важности китоловного промысла для Англии и об опасности, которой подвергаются люди, преследуя этих животных и стараясь ранить их железным багром. Меня очень интересовали эти подробности. Слушая ее рассказы, я совершенно забывал о том, что нахожусь в открытом море, в полной неизвестности того, что ожидает меня. Смерть ли посреди океана, страдания от голода и жажды, или мне суждено быть выброшенным полуживым на какую-нибудь скалу, где кости мои со временем останутся единственным доказательством того, что когда-то в этой части света существовал юный дикарь? Где находился тот остров, который я так страстно желал покинуть, а теперь так рад был бы вновь увидеть? Напрасно напрягал я зрение. Линия горизонта однообразно тянулась во все стороны, и я ничего не мог разглядеть. Где находились мы сами, задавал я себе вопрос. Сильные течения, в которые мы попали, а затем ураган, по всем вероятиям отогнали нас на многие мили расстояния от острова. Эти грустные размышления были прерваны миссис Рейхард. Она обратила мое внимание на какой-то предмет, который виднелся на значительном расстоянии от нас. К счастью, я захватил с собой подзорную трубу и поспешил навести ее на указанный предмет. Это был корабль, но он находился так далеко, что люди на нем никаким образом не могли заметить нашу лодку. Я хотел повернуть ее по направлению к кораблю, но ветер дул с противоположной стороны. Нечего было делать, оставалось ждать и надеяться, что корабль подойдет ближе. Я провел несколько часов напряженного беспокойства, наблюдая за его курсом. Очертания его постепенно увеличивались. Я уже мог разглядеть простым глазом, что это было судно большого размера, но ветер гнал нас в другую сторону, и не было почти никакой надежды сблизиться с этим кораблем, если он не изменит курса. Миссис Рейхард советовала мне подать сигнал, привязав скатерть к мачте. Ее белизна могла обратить на себя внимание матросов. Мы спустили парус и привязали на его место скатерть, но, к несчастью, скоро наступил мертвый штиль, и она повисла длинными складками на мачте. Мы взялись за весла и начали грести по направлению к кораблю, но силы наши настолько ослабели от предыдущего утомления и голода, что после нескольких часов усиленной работы мы, по-видимому, очень мало приблизились к желанной цели. Вскоре солнце стало садиться, наступила ночь и скрыла корабль от наших глаз. Когда стало светать, его уже не было видно. Ветер опять поднялся и быстро гнал нашу лодку, но куда? В эту долгую ночь надо мной витали золотые сны. Я видел милую Англию, радостные лица улыбались мне, нежные голоса приветствовали меня. Мне казалось, что в одном из этих лиц я узнаю свою мать, любви которой так рано лишился. Оно было бледнее других, но выражение его было более ласковое и любящее. Лицо это становилось все более и более бледным, пока не приняло образ прелестного создания, недавно похороненного нами на острове. Мне казалось, что она обнимает меня, но руки ее холодны, как лед. Она целует меня, и от этого прикосновения кровь стынет в моих жилах, и я трясусь, как в лихорадке. Потом я вдруг увидел Джексона с его безжизненными зрачками. Он ощупью пробирался ко мне с ножом в руках, бормоча какие-то ругательства. Вот он схватил меня, мы отчаянно боремся. Со злобной усмешкой он вонзает нож в мою грудь, и я чувствую, как лезвие входит в мое тело. Я вздрогнул и внезапно вскочил, испугав миссис Рейхард пронзительным криком, от которого сам проснулся. Безбрежный океан все так же расстилался передо мною, наподобие савана. Ясное небо равнодушно сияло над моей головой. А наша маленькая лодка казалась мне гробом, в котором два беспомощных существа ожидали погребения. «Неужели Бог покинул нас?» – спросил я мою спутницу. «Неужели Он забыл, что два Его создания находятся в величайшей опасности и что Он один может спасти их?» Замолчи, Франк Геникер, ты кощунствуешь. Господь никогда не покидал тех, кто достоин его защиты. Он или спасет нас, если найдет это нужным, или вырвет нас из положения, где окружает нас столько опасностей, и возьмет нас туда, где царит вечный покой, вечное блаженство. Мы должны радоваться тому, прибавило нас еще большим убеждением, что он считает нас достойными быть взятыми из этого мира, где мы видели столько горя и печали. Но умереть такою смертью, заметил я мрачно, томиться столько дней в страшной муке, без всякой надежды на спасение, я не могу примириться с этой мыслью. Рано или поздно мы все должны умереть. И многие умирают после тяжких страданий, не поддающихся описанию. Мы избавлены от этого. Впрочем, прибавила она, я еще не вижу полной безнадежности нашего положения. Мы можем еще встретить корабль или пристать к берегу дружелюбной страны, откуда со временем можем быть доставленными в Англию. «У меня нет этой надежды», — сказал я. «Мы, очевидно, находимся вне курса кораблей. Если нам и удастся увидеть еще какое-нибудь судно, люди на нем не заметят нас. Как я жалею, что покинул остров». Миссис Рейхард не сделала мне упрека, даже не напомнила мне, что виновником всего случившегося был я один. Она только сказала: «На то воля Божья». Мы закусили нашими скудными запасами, причем моя спутница благословила трапезу и возблагодарила Бога за нее. Я заметил, сколько у нас осталось провизии. Несмотря на нашу бережливость, нам едва могло хватить пропитания на следующий день. Мы решили еще сократить и без того ничтожные порции, которые позволяли себе, и тем продлить надежду на спасение.